Предисловие. 2016 год. Российская Федерация. Иван Николаевич Жуков закончил школу, хоть и без золотой медали, но с твердыми четверками и пятерками. Осенью 2011 года поступил в МГИМО, на факультет журналистики. Отец и мать помогали, конечно, замолвили словечко за своего отпрыска. Мать, Анна Павловна, работает в Министерстве иностранных дел России, переводчицей. Знание 10 языков – это вам не шутка. Она из профессорской семьи, а корни предков уходят в дореволюционное дворянство. Отец, Николай Иванович, бизнесмен. У него туристический бизнес. Сеть отелей, в том числе и за границей. В общем, с деньгами полный порядок. Отец хоть не государственный чиновник, но тоже имеет связи в силовых структурах на самом верху, вертикали власти страны. Чтобы поступить на факультет журналистики, у Ивана проблем не возникало, хотя особо за уши не тянули. От матери достались способности в лингвистике. Легко ему языки даются. 4 языка – английский, французский, немецкий, испанский – просто норма в семье Жуковых. Мать посоветовала учить китайский и арабский, как только начались занятия на первом курсе. Кроме учебы, увлекается спортом, боевыми искусствами и пулевой стрельбой из пистолета. По стрельбе даже на мастера спорта мог сдать, но дальше двигаться не стал. Надо много уделять времени учебе в универе. От отца Иван унаследовал хорошо подвешенный язык и коммуникабельность, хотя отец Ивана обладал куда более значимыми талантами. Учебу в университете начал хорошо. Удачно закончил 3 курса и перешел на 4-й. К этому времени вполне сносно говорил на арабском и мог вполне понятно объясниться с китайцами. Решил прокатиться в Питер, к бабушке по материнской линии. Уж лучше бы не ездил. По дурости попал в некрасивую ситуацию, влип, что называется, по самые уши. Катался с девчонками на своем спорткаре и сбил прохожего. Не насмерть, но травмы очень серьезные. Пострадавший угодил в больницу надолго, может даже инвалидом остаться. Глупо все получилось. Одна из девок полезла ему в штаны, а подруги ее активно подзадоривали. Вот он и отвлекся от дороги. Как говорится, получите и распишитесь за результат. А результат такой совсем не радует. В Москве Жуковы живут давно, а до этого жили в Ленинграде, пока город носил имя вождя революции. Черная полоса началась с того, что Иван приехал в Петербург к бабушке по материнской линии. Почувствовал бесконтрольность в отсутствии отца и загулял. По отцовской линии дед Степан Николаевич Жуков погиб уже после войны. Работал в уголовном розыске. Обезвреживал банду в 1967 году. Вот там, в перестрелке, и погиб фронтовик. У деда был родной брат, Иван Николаевич Жуков. Воевал разведчиком. Всю войну прошел, а погиб в самом конце войны. Точнее, скончался в госпитале от ран, когда подписали капитуляцию с фашистами. Бабушка, мать отца, Галина Семеновна Жукова, воспитывала маленького сына, отца Ивана, одна. Она так и не вышла замуж повторно. Отец родился в 1963 году. После школы пошел в военное училище. Потом служба в гарнизонах, а в 80-х Афган. Бабушка по отцовской линии жила в Москве. Москвича Николая Жукова отправили бодро выполнять интернациональный долг в южной стране. Отцу Ивана удалось выжить в Афганистане. В конце 80-х отца вернули в Союз. Позже служил на Кавказе, семьей долго не обзаводился, пока не встретил мать. Николай Степанович был в отпуске в Ленинграде. Там и повстречал Анну Павловну. После развала Союза отец ушел в отставку. Связи и умение нестандартно мыслить помогли бывшему офицеру стать бизнесменом. Ну и принадлежность к ветеранам Афганистана тоже сыграла свою роль. Как прошли 90-е, родители иногда рассказывали. Кроме Ивана в семье Жуковых росла Ульяна, младшая сестра, которая была на 8 лет моложе брата. В общем, поездка в северную столицу преподнесла неприятный сюрприз. Начались проблемы с пострадавшим в ДТП. Совсем не из простой семьи оказался болезный. Дома от родителей получил по полной программе. Как отец выражается, звездюлей. А потом отец договорился замять дело, Но Ивану следовало исчезнуть на пару лет из поля зрения органов. Как говорят, с глаз долой, из сердца вон. Осенью 2015 года поехал Иван служить в Донецкую республику добровольцем. Опять же, отец через связи помог. В это время Донбасс – самое место, где по-настоящему можно понять жизнь, а заодно от проблем спрятаться. Кое-что Иван знал о жизни в Советском Союзе. Родители рассказывали, да и книги читал. Чтение книг – одно из увлечений молодого Жукова, точнее, прослушивание аудиоверсий тех самых книг. На Донбассе суть жизни начала раскрываться совсем с другой стороны медали для молодого и амбициозного мажора. Тем не менее, Иван в герои не рвался. Его задача просто переждать некоторое время, а здесь, на Донбассе, его точно искать не будут. Наверняка подумают, что сын богатеньких родителей убежал за границу. Тем временем отец решал вопросы, чтобы выгородить сына. В институте оформили академический отпуск. В уголовном деле его фамилия нигде не прозвучала. А друзья отца позаботились, чтобы об Иване постарались как можно побыстрее забыть. Пусть пересидит там годик, история поутихнет, а когда вернется, продолжит учебу, заявил отец на причитание матери. Ивану отец сообщать не стал, чтобы тот не сорвался в Москву. Повоевать, конечно, довелось. Правда, немного. Пришлось войти в ополчение, чтобы не выглядеть белой вороной. Ивана определили в патруль ополчения. Служба несложная, особого геройства не требует, что полностью устраивало младшего Жукова. Однажды при патрулировании попали под обстрел украинских военных. В машину, в которой ехал Иван, попал снаряд. Украинские военные часто обстреливали город. В этом автомобиле никого в живых не осталось. Последнее, что успел запомнить Иван – взрыв. Вслед за этим – темнота.